В это время на крыльцо посмотреть на перепалку вышли офицеры и юнкер. Ты сходи до генерала, старуха, право. Сходить на улицу, узнать, что там новенького. А мы тем часом кнаксик сделаем, а? А то что-то уж очень страшно. Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых один другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину. Как подскочили, братцы мои! Как они подскочили! Как крикнут «Аллах! Аллах!» Так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут. Ничего не сделаешь. Видимо-невидимо. Ты из бастиона? Так точно, ваше благородие. Ну, что там было? Расскажи. Да что было? Поступила их, ваше благородие, сила. Лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие. Как одолели? Да ведь вы отбили же. Фу, да где там отбить, когда его вся сила подошла. Перебил всех наших. А секурсу не подают. Солдат ошибался, потому что траншея была за нами. Но эта странность, которую всякий может заметить, солдат, раненый в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным. Как же мне говорили, что отбили? В это время поручик Непшетшетский в темноте по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему. Не изволите ли знать, что это такое было? Я сам расспрашиваю. Может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда? Да сейчас, ваше благородие. Вряд ли. Должно, за ним траншея осталась. Совсем одолел. Ну как вам не стыдно? Отдали траншею. Это ужасно. Как вам не стыдно? Ну, это ужасный народ. Вы их не изволите знать. Я вам скажу. От этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства. Лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите. Эти толпы идут. Ведь тут десятой доли нет раненых. А то все ассистенты. Только бы уйти с дела. Подлый народ. Срам так поступать, ребята! Срам! Отдать нашу траншею! Да что ж, когда сила-то? В это время с говорившими поравнялись носилки, на которых лежал раненый солдат. И ваше благородие! Как же не отдать его, когда перебил всех, посчитай? Ох, кабы наша сила была, ни в жизнь бы не отдали. А то, что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит. О, легче, легче, братцы, ровнее, братцы, ровнее иди. А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет. Эй, ты, остановись. Ты зачем идешь? Куда ты идешь и зачем? Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя. Ранен, ваше благородие? Чем ранен? Вот сюда-то в руку должно пулей. А уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло. А ружье другое чье? Стуцер французский, ваше благородие, отнял. Да я бы не пошел, кабы не Евтова солдатика проводить, а то упадет не равно. И он указал на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу. Поручик Непшетшетский, желая своим рвением прислужиться важному князю, прикрикнул на другого солдата. А ты где идешь, мерзавец? Солдат тоже был ранен. И князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшетшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет, что редко с ним случалось. Отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.